Опустошающие волны. Глава первая. Татьяна вернулась в их дом, легла на постель и не поднялась. Скованная полусном, полубредом, она слышала, как ходят по комнате старушки. Тихо переговариваются, подтыкают одеяло, поправляют подушки, гладят волосы. «Только вера в Бога спасет ее», — твердила Дуся. «Говорила я, последнее дело влюбляться в военного», — вздыхала Наира. «Поматросит и бросит». «Дело не в этом», — бормотала Раиса. «Просто она слишком его любит». «Счастливица», — роняла Аксения, гладя Татьяну по спине. «Какое тут счастье!» — негодовала Наира. «Послушала бы нас, оставалась бы дома, и ничего не случилось бы». «Да почаще ходила бы в церковь», — вторила Дуся. «Десница Господня, вот наше утешение». «А ты как думаешь, Танечка?» — со смехом говорила Аксения. «Утешит тебя десница Господня». «Ничего не выходит. Мы не можем ей помочь», — сетовала Наира. «Мне он никогда не нравился», — шипела Дуся. «Мне тоже», — поддакивала Наира. «Не понимаю, что Таня в нем нашла». «Она слишком для него хороша», — объявила, наконец, Раиса. «Она слишком хороша для любого», — фыркнула Наира. «И могла быть еще лучше, станет она ближе к Богу», — заключила Дуся. «А мой Вова», — запричитала Наира. «Такой добрый, хороший мальчик, так ее любил». «Уж этот Александр», — подлила масло в огонь Раиса, — «ни за что не вернется. Оставил ее, а сам был таков». «Уж это точно», — кивнул Наира. «Женился на ней». «Испортил», — вторила Дуся. «И бросил», — мямлила Раиса. «Безбожник», — шипела Дуся. «Только смерть помешает ему вернуться», — объявила Аксинья. «Спасибо, баба Аксинья», — думала Татьяна, поднимая тяжелые веки, сползая с печи. «Но именно этого я и боюсь». Старушки без особого труда уговорили Татьяну вернуться и жить с ними. Вова помог отнести сундук и швейную машинку обратно в дом Наира. Сначала ей приходилось тяжко. Дни тянулись бесконечно, и каждое утро, открывая глаза, она морщилась, как от острой боли. Разлад с собой — самое ужасное, что случается с человеком, и никак не выбраться из мрака. Ни одного воспоминания, которое могло бы утешить, разогнать тьму. Ни доброй шутки, ни нежной мелодии, ни одной части своего тела не могла она коснуться без содрогания. И куда бы ни взглянула, повсюду видела только Александра. Раньше голод притуплял печаль, но на этот раз голодать не приходилось, и болезнь ее тоже отступила. Ей здоровая и сытая ничего не оставалось, кроме как стиснуть зубы и таскать ведра с водой, доить козу, наливать парного молока Раисе, которая не могла держать кружку, развешивать белье и слушать, как восхищаются женщины запахом простыней, впитавших солнечные лучи и аромат хвои. Татьяна шила им и себе, читала им и себе, мыла их и себя, копалась в огороде, кормила кур, срывала яблоки с деревьев, и мало-помалому, ведро за ведром, книг за книгой, рубашка за рубашкой, их постоянные просьбы и требования вновь притупили боль, и Татьяна смирилась, успокоилась. Совсем как раньше.